На Дворцовой площади. Длиннорукий итальянец, старый, облезлый и дрожащий от холода, бегал по помосту и, приложив палец к губам, свистал в небо. Над ним изгибались два аэроплана, стуча моторами. Из темнеющей высоты пилоты махали куцей лысине сеньора Антонио платками. Толпа кричала «Ура!». Сеньор Антонио прыгал на досках, обтянутых красным, делал ручкой звездам и визжал, окруженный ревущими мальчишками. «Барынька, хочешь, Марсельезе, И он свистал, извиваясь Марсельезу. Это происходило на Дворцовой площади, у Статуи Победы, перед Зимним дворцом. Охваченные оранжевыми, желтыми, алыми полотнами, на эстраде кувыркались фокусники и мелькали дрожащие факелы, пущенные точной рукой жонглёра. Над него и взлетают ракеты. Черная вода пылает багровым светом, возле нас трясутся пушечные громы, воющие и тревожные, как канонада у неприятеля. «Хер Бине!» «Господин Бине!» Слышу я за спиной обстоятельный немецкий голос. «Когда в 1912 году в Гейдельберге происходили именины герцога Баденского, мы не видели ничего подобного». «О!» — ответил за моей спиной голос Хера Бине, презрительный и глухой. «Der Großgerzog von Baden mit Respekt zu sprechen einschuft». «Великий герцог Баденский, с позволения сказать, негодяй». У Статуи Победы в красных сукнах зажглись фонари. Я пошел к Неве. У Николаевского моста на вышке миноносца, где прожектор, стоял молчаливый матрос с напомаженной блистающей головой. «Дяденька, на меня!» — срывались с набережной мальчишки. Матрос поворачивал стекло и обливал нестерпимым светом рыжего оборванца с зелеными веснушками. «Дяденька, на крепость! На небо!» Луч, стремительный как выстрел, дрожал на небе туманным светящимся пятном. Тогда подошел пузатый старик в шоколадном пальто с котелком. С ним была костлявая старуха и две плоских дочери в накрахмаленных платьях. «Товарищ», — сказал старик, — «как мы, приезжие из Луги, желательно, как говорится, ничего не пропустить». Прожектор миноносца Балтийского флота номер такой-то перебрался из Петропавловской крепости к приезжему из Луги. Он внедрился в живот, покрытый шоколадным пальто, и одел сиянием, окружил нимбом две головы двух плоских дочерей.